Барбара понимала, что отпираться и врать бессмысленно. Ведь когда она впервые придет на встречу представителей пакистанской общины с полицией, Ажар все равно узнает, чем она занимается в Балфорде. Лучше сказать ему сейчас. Ну, может быть, не всю правду. Почему она оказалась в Эссексе? Вообще-то, начала она, я здесь по делу. Вернее, не совсем по делу. Вы бы сказали, как бы по делу. И она объяснила, что приехала сюда помочь своей давней подруге, старшему инспектору уголовной полиции, назначенной руководителем оперативно-следственной группы. Она сделала паузу, ожидая, как он отреагирует. Он повел себя в полном соответствии со своим характером. Его густые ресницы чуть дрогнули. 3 дня назад один человек по имени Хайтам Кураши был найден мертвым, недалеко отсюда. Продолжала она и как бы невзначай добавила. Кстати, он жил в этом самом отеле. Вы что-нибудь слышали об этом, Ажар? И вы участвуете в этом расследовании? Спросил Ажар, не ответив. Ведь вы же работаете в Лондоне. Барбара покривила душой, но только чуть-чуть. Мне позвонила подруга, Эмили Барлоу. Она узнала, слухом земля полнится, что я пока не работаю, и пригласила в Эссекс, вот и все. Барбара стала так старательно и красочно расписывать дружбу с Эмили, словно они и вправду были неразлучны и всегда помогали друг другу в работе. И когда собеседник уже не сомневался в искренности и правдивости слов, для Эмили «я готова на все», она сказала. «Эм попросила меня поработать в качестве представителя полиции по связям с общественностью. Я должна сообщать о ходе расследования». И пристально посмотрела на Ажара. «А почему именно вы?» — спросил он, положив ложку рядом с тарелкой. Барбара заметила, что яйцо съедено лишь наполовину. Неужели в штате местной полиции нет никого, кому можно поручить эту работу? «Все сотрудники заняты проведением расследования», — объяснила Барбара, «которое, как я понимаю, в первую очередь и интересует пакистанскую общину». Ажар снял салфетку с колен, аккуратно сложил, пристроил около подставки для яиц. «Тогда, похоже, мы здесь по одному делу». Ажар перевел взгляд на дочь. «Хадия, ты доела? Ну, молодец. Миссис Портер смотрит на тебя так, будто хочет поделиться с тобой своими планами на сегодня». Хадия вмиг поникла. «Но я думала, что мы с Барбарой...» «Хадия, ты же слышала? Барбара здесь по делу». «Иди к миссис Портер. Помоги ей дойти до газона. Но, Хадия...» «Я, по-моему, ясно сказал». Девочка спустилась со стула и, сгорбившись, побрела к миссис Портер, которая в это время боролась со своим алюминиевым приспособлением для ходьбы, стараясь непослушными, трясущимися руками разложить его и поставить напротив стула. Ажар молча ждал, пока Хадия и старая дама пройдут через застекленную дверь к газону, откуда открывался вид на море. Затем он снова повернулся к Барбаре. В это время в обеденном зале появился Бэзил Трэвис с завтраком для Барбары. Подойдя к их столику, он изящным движением поставил поднос перед Барбарой. «Сержант», — с поклоном произнес он, — «если я вам понадоблюсь», и многозначительно кивнул в сторону вестибюля. Барбара истолковала этот жест как указание на то, что он будет сидеть за столом портье, с телефоном наготове, и по первому ее знаку трижды нажмет на 9. Номер вызова полиции в Англии. Если Таймула Ажар хоть на шаг выйдет за рамки дозволенного. — Спасибо, — ответила Барбара, разбивая ложкой верхушку яйца. Она ждала, что скажет Ажар. Ей было интересно, что именно он расскажет ей о своих предполагаемых делах в Балфорде. Прежде чем демонстрировать ему свою осведомленность, необходимо выяснить, какой информацией располагает он. Он был предельно лаконичен. Как показалось Барбаре, он ничего не скрывал от нее. Убитый был помолвлен с двоюродной сестрой Ажара. Сам Ажар приехал в город по приглашению семьи. Он помогает им, как и Барбара, местной полиции. Барбара не сказала ему, что ее работа здесь выходит за рамки должностных обязанностей сотрудника, обеспечивающего внешние контакты полицейского ведомства. Такие сотрудники не обыскивают спальни жертв преступлений, не роются в их личных вещах и не собирают возможные улики. «Все как нельзя, кстати. Я рада, что вы здесь». Полиция приложит все силы к выяснению обстоятельств преступления, а вы, Ажар, можете этому содействовать. Его взгляд стал настороженным. Я всего лишь помогаю семье. Я не об этом. Как человек со стороны, вы оцениваете ситуацию более объективно, чем семья, ведь так? Не давая ему времени на ответ, она продолжила. В то же время вы все же родственник. Следовательно, располагайте, возможно, нужной нам информацией. Интересы семьи Барбара для меня прежде всего. Я возьму на себя смелость предположить, что в интересах семьи... Она с иронией подчеркнула последние слова. Выяснить, кто и за что отправил Кураша на тот свет. Конечно. Рада слышать, сказала Барбара. Намазав маслом треугольный тост, она подцепила ложкой яйцо и положила его сверху. Когда кто-то убит, полиция начинает расследование с попытки ответить на вопросы, у кого были мотив, средства и возможность совершить преступление. И вы можете помочь полиции найти ответы, предав тем самым мою семью? Вы забыли добавить, ответил Ажар. Да. Выходит, Мухананд был прав. Полиции нужно только одно — найти виновного среди нашей общины. А поскольку вы работаете с полицией, то и вы... Полиция! — решительно прервала его Барбара и наставила на него нож, словно этим жестом заранее отвергая все его попытки обвинить ее в расизме. Нужно докопаться до правды. И неважно, куда эта правда приведет. И вы сделаете доброе дело, если разъясните это своей семье. Они смотрели в глаза друг другу, Барбара, не отводя взгляда, откусила кусок от бутерброда. Непроницаемый, как стена, подумала она. Из него получился бы классный коп. Запихнув недожеванный кусок за щеку, она снова заговорила. Послушайте, Ажар. Нам необходимо выяснить все о Кураше. Нам нужно выяснить все о семье. Нам следует подробно узнать обо всем, что происходит в общине. Мы разыщем всех, с кем он свел здесь знакомство. Возможно, некоторые из этих людей будут азиатами, но если вы собираетесь поднимать шум всякий раз, когда мы будем брать в разработку кого-либо из пакистанцев, это очень быстро заведет следствие в тупик. Он протянул руку к чашке. До этого он налил себе кофе, но, взявшись тонкими пальцами за ручку, остановился. Вы хотите представить дело так, будто полиция не намерена считать убийство преступлением на расовой почве? А вам не кажется, что ваше умозаключение, уважаемый, взаимно исключают друг друга? Сотруднику, обеспечивающему контакты полиции с общиной, работать в таких условиях будет нелегко. Согласны? В его непроницаемости появилась маленькая трещинка. Уголок рта чуть дрогнул в улыбке. «Согласен, сержант Хейверс», — сказал Ажар. «Отлично. Тогда давайте честно договоримся о некоторых вещах. Если я задаю вам вопрос, подчеркиваю, именно вопрос, любой, это не значит, что я стараюсь склонить вас к чему-то. Я просто пытаюсь разобраться в особенностях менталитета, чтобы лучше понять общину. Вы не против? Как вам будет угодно. Барбара решила считать этот ответ согласием заключить честный договор о том, что он обязуется сообщать ей все сведения и факты, которые станут ему известны. Она не собиралась заставлять его подписывать кровью бумагу о сотрудничестве. К тому же он, казалось, принимал на веру ее вольную интерпретацию роли, отведенной ей в уголовном расследовании. Пока она будет оставаться в его глазах только посредником между полицией и общиной, ей необходимо получить от него как можно больше информации. Давайте представим на секунду, что это не преступление на расовой почве. Известно, что большинство людей, ставших жертвами преступлений, были в той или иной степени знакомы с убийцами, поэтому, предположим, то же самое в отношении Кураши. Вы меня слушаете? Ажар поставил чашку на блюдце. К кофе он так и не притронулся. Он чуть заметно кивнул головой. «Ведь он недолго пробыл в Англии?» 6 недель, — уточнил Ажар. «И все это время он работал на фабрике семьи Малик?» «Верно. Таким образом, мы можем согласиться с тем, что большинство его знакомых здесь, в Англии, не все, но большинство, верно? По всей вероятности, были азиатами». Его лицо помрачнело. «На секунду можем». «Отлично. Его брак должен был быть заключен в соответствии с мусульманскими традициями, верно?» «Да». Барбара наколола на вилку ломтик бекона и обмакнула его в яичный желток. «Тогда мне хотелось бы выяснить одно обстоятельство. Что происходит в случае, если помолвка нарушается?» «Что вы понимаете под словом «нарушается»?» «Если одна из сторон берет назад свое согласие вступить в брак?» Вопрос казался ей простым, и, не услышав немедленного ответа, Барбара подняла глаза от треугольного тоста, который намазывала толстым слоем черно-смородинного джема. На его лице по-прежнему было выражение каменного бесстрастия, но было видно, что сохраняет он его с трудом. Но и человек. Он пытался прийти к какому-то решению, позабыв о договоре. «Ажар!» — окликнула она, теряя терпение. «Вы не возражаете? Он достал из кармана сигареты. Можно, пока вы едите?» «Курите. Если бы я могла есть и одновременно курить, поверьте, именно так я бы и поступила». Он поднес серебряную зажигалку к сигарете и, повернувшись на стуле, посмотрел в сторону застекленной двери. Хадия, бегая по газону, подбрасывала и ловила сине-красный пляжный мяч. Ажар, казалось, обдумывал, как лучше ответить на вопрос. А Барбара почувствовала глухое раздражение. «Если каждый разговор вести в стиле политического минуэта, они могут просидеть в Балфорде до самого Рождества». «Ажар?» «Может быть, мне сформулировать вопрос иначе?» — спросила Барбара. Он повернулся к ней. «Хайтам и Салах проявили обоюдное желание вступить в брак», — ответил он, постукивая сигаретой о край пепельницы. «Если бы Хайтам решил отказаться от женитьбы, он по существу отказался бы от Салах, а это считалось бы оскорблением, нанесенным всей семье, моей семье, потому что семья подготовила этот брак». Барбара налила себе чашку чая. Он был густым, пузырился и булькал, словно жирный мясной бульон для праздничного обеда. Она разбавила его молоком и положила сахар. «Потому что поступи Хайтам таким образом, мой дядя был бы унижен и потерял уважение общины. А за Салах закрепилась бы репутация брошенной невесты, из-за чего она перестала бы быть желанной для других мужчин. Ну а сам Хайтам? Каким образом пострадал бы он? Не соглашаясь вступить в брак, он пошел бы против воли своего отца, и его семья отказалась бы от него, особенно если этот брак имел целью упрочить ее положение. Ажар так часто и глубоко затягивался, что его лицо скрылось за густой завесой дыма, но от глаз Барбары не ускользнуло то, что сквозь дым он пристально смотрит на нее. «Если от тебя отрекается семья, это значит, что все связи с ней обрываются. Никто не хочет иметь с тобой дело из боязни стать таким же изгнанником. На улице тебя не замечают, двери дома для тебя закрыты, на твои телефонные звонки не отвечают, письма отсылают обратно невскрытыми. Словно ты умер? Хуже. О мертвых помнят, о них скорбят, их почитают. Тот, кого отвергла семья, будто никогда и не существовал». «Ужасно», — задумчиво произнесла Барбара. «Ну а как это могло отразиться на Кураше? Ведь его семья в Пакистане. Он и так бы с ними не виделся, верно?» «Должно быть, Кураше намеревался переселить свою семью в Англию, как только у него появятся на это деньги. А приданое, обещанное за Салах, как раз и обеспечивало ему такую возможность». Ажар снова посмотрел на дверь, Хадия прыгала на одной ножке по газону, стараясь удержать мяч на голове. Глядя на нее, Ажар улыбнулся и, не сводя глаз с дочери, продолжал: «Так что, Барбара, я думаю, он вряд ли хотел расстроить свой брак с Салах. А что, если он вдруг полюбил кого-то? Я могу понять необходимость и целесообразность браков по сговору и не спорю, что многие соглашаются исполнить свой долг. Вспомните хотя бы монарших отпрысков. Но что, если все-таки появилась другая женщина, и он влюбился в нее без памяти? Ведь такое, как вам наверняка известно, случается». «Полностью с вами согласен», — ответил он. «Отлично. Теперь предположим, что он должен был встретиться со своей возлюбленной в ту ночь, когда его убили. А об этом узнала семья». Увидев сомнение во взгляде Ажара, Барбара объяснила: «Ажар, у него в кармане были найдены 3 презерватива. Это вам о чем-нибудь говорит?» «О том, что он намеревался заняться сексом. А не о том, что у него появилась новая любовь. Настолько сильная, что Кураше решил перечеркнуть все планы своей предстоящей женитьбы». «Вполне возможно, что Хайтам полюбил кого-то», — ответил Ажар. «Но, Барбара, любовь и чувство долга во многих случаях являются для наших людей понятиями взаимоисключающими. Вы, люди западной цивилизации, воспринимаете брак как продолжение любви, а большинство мусульман нет. Так что Хайтам, возможно, и влюбился, и эти презервативы свидетельствуют, что он отправился на Несс на любовное свидание, с этим я не спорю, но из этого вовсе не следует, что он намеревался отменить свое решение жениться на моей кузине». «Хорошо, соглашусь с вами». Барбара стала подчищать кусочком тоста на вилке остатки желтка. Отрезав ломтик бекона, отправила его в рот. Она жевала, обдумывая следующий вариант развития событий. После недолгой паузы она заговорила, пристально глядя ему в лицо. Ажар хмурился. Барбара не сомневалась. Он был не в восторге от ее манер. Ее поведение за столом оставляло желать лучшего. Она привыкла есть в торопях и не могла избавиться от привычки глотать свой завтрак с такой скоростью, словно за ней гонятся боевики мафии. «А если женщина от него забеременела? Ведь презервативы не дают 100% гарантии. Могут порваться, да мало ли что». В таком случае ему незачем было брать с собой презервативы. Едва ли они могли ему понадобиться. Да, вы правы. Если амбар сгорел, то и дверь запирать незачем, согласилась Барбара. Но ведь он мог и не знать, что она в интересном положении. Он отправился на свидание с обычным снаряжением, а при встрече она сообщила ему эту новость. Она беременна, а он помолвлен с другой. Что тогда? Ажар ткнул в пепельницу сигарету, выкуренную до фильтра, и, прикуривая другую, ответил: «Это было бы более чем скверно. Представим себе, что именно так все и было. И в этом случае Малики, но ведь Хайтам все еще считал себя помолвленным с Салах», — лекторским тоном заметил Ажар. «А семья посчитала бы, что ответственность за беременность целиком ложится на женщину, поскольку она, вероятнее всего, англичанка. Постойте», — прервала его Барбара. Высказанное предположение разозлило ее до нельзя. «Да какая разница, кто она?» «А как, по-вашему, он мог познакомиться с англичанкой? Барбара, это ведь ваша гипотеза, а не моя». Было заметно, что он чувствует ее раздражение, но оно его не волнует. «Она, по всей вероятности, была англичанкой, поскольку мусульманские женщины, в отличие от молодых англичанок, заботятся о том, чтобы сохранить девственность. Английские девушки податливы и доступны, и мужчины-азиаты, желающие приобрести сексуальный опыт, приобретают его именно с ними. Какие достойные джентльмены!» С кислой улыбкой заметила Барбара. Ажар пожал плечами. Она продолжила: «А что, если Кураши познакомился с английской девушкой, которая не соответствует нарисованному вами обворожительному образу? Могло быть так, что он встретился с такой девушкой-англичанкой, которая, вступив в сексуальные отношения с мужчиной, все равно какого цвета кожи, расы или религии, желает сохранить верность только ему. Могло ведь такое случиться, черт возьми!» «Барбара, вы напрасно злитесь», — сказал Ажар. «У меня и в мыслях не было вас обидеть. Поймите, спрашивая о наших традициях, вы наверняка и впредь будете весьма часто слышать такие ответы, которые не соответствуют вашему установившемуся мнению». Барбара резким движением отставила тарелку в сторону. «И вы не отказали себе в удовольствии потешиться над моим, как вы его назвали, установившимся мнением, отражающим в полной мере мою культурную традицию. Если Кураши обрюхатил английскую девушку, а потом, подобно заблудшему, на какое-то время праведнику озадачился, как ему теперь исполнять свой долг по отношению к Салах Малик. Простите меня. Ваше разглагольствование о безнравственности англичанок никак не объясняют реакцию отца и брата». «Думаю, они бы не обрадовались», — ответил Ажар. «Возможно, даже захотели бы его убить. Против этого вы не будете возражать?» Барбаре вовсе не хотелось давать ему возможность завершить их беседу так, как он пожелает. Обвинив во всем англичан, у него была мгновенная реакция, а у нее упорство. «А что, если эта женщина, кто бы она ни была, сначала сообщила им о своих отношениях с их будущим зятем до того, как рассказать все Кураши?» «Вы хотите спросить, не решились бы они на убийство, узнай об этом», — уточнил Ажар. «Но ведь убийство жениха едва ли совместимо с намерением заключить брак по расчету». «Да какой там брак по расчету?» — зазвенела посуда. Эта Барбара в сердцах грохнула кулаком по столу. «Несколько человек, продолжающих завтракать, как по команде, повернули головы и с интересом уставились на них.